Так, пожалуйста, поднимите руки, кто был вчера и выжил. Вот вчера произошло любопытное событие, ситуация. Я говорил о том, что в Москве я могу импровизировать и заниматься творчеством. Обычно новую информацию я не даю. Почему? Потому что если она не обкатана, что происходит? Что такое выход на новую информацию? Это новый уровень обобщения. Обобщение... Пожалуйста, выключите мобильники. Не наносите себе вреда. Я уже объяснял, мобильник – это связь, соединение, отношения. Вы приходите сюда, здесь ускоряются процессы. Мобильник включен, он работает. А потом у вас будут разваливаться отношения после выступления. Или заработаете проблему по здоровью. Зачем? Нужно быть отрешаться от всего. Поймите, это серьезное дело. Серьезное. Так вот. Выход на тонкие, для того, чтобы сделать новый уровень обобщения, нужно выйти на более глубокий уровень. То есть, что такое понимание мира? Понимание мира – это нахождение связей временных, во времени и в пространстве, которые объединяют события. Но у человека есть определенный запас сил. Поэтому, если он идет внутрь на тонкие планы, то обобщение происходит. Значит, мы развиваемся в понимании мира через абстрагирование, через обобщение, через выход на тонкие планы. Но выход на тонкие планы, если душа наполнена агрессией, весьма и весьма опасен. Идет жесткая остановка. Поэтому обычно человек, который подключается, скажем, по судьбе суждено выход вот на эти высокие уровни, он перед этим долго болеет, он может и умереть. Причем, если это очень серьезный уровень, может несколько жизней умирать, подходя к этому пониманию. Я на одной из лекций говорил, что те люди, которые открывают высшие законы, они болеют и мучаются и до, и после этого. Почему? Потому что это даром не дается. Нужно чистым туда приходить. Чем больше концентрация на любви, больше веры в Бога, тем больше человеку открывается истина, которая его потом не убивает. Если атеист прикасается к великой истине, то это не жилец. Вот миф о Прометее. В каждом мифе есть определенный смысл. Что сделал Прометей? Он дал людям огонь. Что такое огонь? Это расширение возможностей, желаний. Это укрепление судьбы, благополучия и жизни. Значит, что получилось? Он дал людям больше человеческого благополучия, у людей выросла гордыня. Значит, выросло осуждение других, а когда мы ругаем, осуждаем других, у нас печень страдает, и значит, должен страдать Прометей, и орел должен клевать его печень. То есть, внешне кажется красивая сказка, а на самом деле четко и точно отражен механизм. Если я даю какое-то знание, и в этом знании мало любви, то если я этим знанием отрываю от любви человека, то тогда начинаются проблемы. Вчера, у меня был промах какой, у меня пошло осуждение чиновников, ситуации, вот. И вот этот момент осуждения как раз связан был с чем? Переход произошел на человеческую логику, я божественную терял, я незаметно стал идти дальше, дальше и дальше. Я чувствую, что-то происходит не то. Потом себя посмотрел, успел остановиться, всем это показать. И потом мне мой знакомый говорит, ты знаешь чего? Я это уже сам почувствовал, он подтвердил, говорит, ты знаешь, после чего ты стал заваливаться? После того, как сказал, что невинно осужден. То есть человека несправедливо, невинного посадили в тюрьму. Я же говорю как раз о том, что невинных нет. Если человек попадает в тюрьму, значит, внешне, по человеческой логике, да, у него все нормально, но глубинный его фон, накопленной агрессией к обществу, вероятно, такое, что и общество проявляет агрессию к нему. Как только я начал говорить о теме несправедливости, божественная логика закрылась, дальше пошла человеческая. Я говорил все логически, все связано. Не получилось. И вот для меня это был феномен. Почему? Во-первых, это опасно, потому что если я излагая какую-то информацию и даю неточное направление, то могут пострадать те, кто это принимает, и в первую очередь я, как автор. Меня заинтересовало что? Меня заинтересовало, почему я такую нелепую ошибку вчера совершил. Я только, так сказать, вчера говорил, вот записка, когда женщина говорит, ну как же не осуждать мужа, который делает так и так и так. И я сделал то же самое в конце. Ну хорошо, эмоционально что-то где-то меня тревожило. Но почему вот я так резко перешел? Я стал анализировать, в чем дело, и потом понял. Вчера я затронул новую тему. Вот эта тема желаний, тема эмоций, которая охватывает не одну жизнь, а десятки жизней. Эта тема новая. Я в книге писал, когда начал излагать новую информацию, совершенно многие проработали, просто с листа. Я увидел, как у людей стало поле сворачиваться и понял, что если не погибну, то может быть что-то очень плохое. Мне пришлось как бы стереть всю информацию из их памяти. Тогда как бы это, по мере развития я все меньше свои возможности стал использовать. Тогда просто пришлось стереть, потому что видел, что что-то происходит странное. А потом я понял, если человека неподготовленного ввожу, присоединяю к этой тонкой информации, ввожу в этот слой, он просто может умереть, потому что он совершенно неподготовлен, он весь напичкан претензиями, у него глубинной чистоты нет, а на том уровне идет блокировка мгновенно практически. Поэтому я обычно свежую информацию не излагаю. Но когда немножечко ее обкатал, уже через себя пропустил, как фильтр, она идет. И вот вчера я эту информацию стал говорить о вот этих новых структурах. Ну, скажем так, у меня всегда идет подстраховка, я знаю, до какой степени можно говорить. Я почувствовал, что достаточно, информация прошла, потом будет ее обработка. Почему я все-таки сказал про эти структуры? Потому что преодоление зависимости от них очень важно. Это как раз, можно сказать, главное условие перехода в следующий день. Потому что человечество будущего, оно уже есть. Будущее – это реальность такая же, как и настоящая, которая плывет, так сказать, навстречу друг другу. И вот в будущем уже есть совершенно другой масштаб желаний и возможностей. Но когда мы прикасаемся к такому масштабу желаний, если у нас нет достаточного количества любви для преодоления зависимости от него, недостаток любви и делает нас зависимыми от чего-то. Так вот, если у нас не хватает любви, не хватает преодоления зависимости, то дальше начинается достаточно жесткая подготовка, которая выглядит как катаклизм, как одно, как другое, как третье. Так вот, я на эти структуры вышел, и пошла зависимость. И эту зависимость я не успел преодолеть. И в течение лекции я, начиная с логики божественной, стал потихонечку, поскольку зависимость не мог преодолеть, скатываться на логику человеческую. И дальше тут же пошло осуждение. Причем, когда я начинал лекцию, я посмотрел в зал выборочно. У каждого было нормальное, хорошее поле. Но один был очень серьезный, тревожащий момент. Тенденция осуждать других в плане идеалов, духовности, благородства была очень мощная. И я назвал это одной из самых опасных программ. И вот когда вчера в конце лекции я провалился, когда я совершенно, сказать, неправильно стал излагать информацию и правильное отношение не мог удержать, вот тогда я понял, в чем дело. Вот эта вот тенденция осуждать, которую я увидел в начале, это была зависимость от масштабных структур. Я это видел, но помочь не мог. Я это взял на себя, я промоделировал, почувствовал, что со мной происходит, и в конечном счете понял, как бы нашел лекарство и, скажем так, нашел механизм, помогающий хотя бы определить вот эту зависимость. А если мы видим, чувствуем, то значит мы можем и преодолеть. С чего начинается наша зависимость от этих высших структур? Вот когда зависимость явная? Со слова «несправедливость». Невинный, несправедливый. Вот это уже знак того, что мы начинаем от этих тонких структур зависеть. В божественной логике нет правых и виноватых. В божественной логике нет справедливых и несправедливых. В божественной логике нет добрых и злых. Потому что все это, добро и зло, справедливое и несправедливое, это логика нашего тела и логика нашего сознания. Как только я говорю, это несправедливо, божественная логика закрывается. Так вот, что получилось. Я потом смотрел на себя. Значит, я начинаю говорить о логике божественной. Потом я говорю о масштабных человеческих ценностях, от которых я не мог еще преодолеть зависимость. И я вижу, что у вас это тоже не преодолено. Потом, поскольку я вошел в контакт, то, о чем говоришь, с этим входишь в контакт. Я начал входить в контакт с этими, скажем, эмоциями такого масштаба. У меня стала повышаться зависимость от них. Тут же у меня возникло, буквально в течение часа, чувство острой несправедливости в мире и в нашем обществе. И уже под это чувство несправедливости я стал подгонять, под эту эмоцию я стал подгонять факты и уже, так сказать, все остальное. Как только возникает ощущение несправедливости, возникает осуждение других. Как только возникает осуждение, это агрессия. Любое осуждение – это скрытое пожелание смерти того, кого мы осуждаем. Значит, как только человек начинает говорить о справедливости, о том, что мир несправедлив, это уже значит, он зацеплен за вот эти высшие структуры. Тогда вопрос, почему, когда человек зацепляется вот за эти масштабные моменты, он начинает говорить о справедливости. Я тоже сегодня весь день ломал голову, потом понял. Для того, чтобы существовать, мы должны иметь зону, в которой мы живем. Это наша квартира, наш дом. Но если будем мы только в этой зоне жить, то мы погибнем. Мы должны расширять зону, ареал своего обитания. Это уже наша память, это территория духовная. Я вчера об этом говорил. Чем больше духовная территория, тем больше агрессии по ее защите, если мы неправильно ориентированы. Но без духовной территории жить мы не можем. Эта духовная территория позволяет нам уравновешивать наши противоречивые желания, обобщать их, находить что-то общее, и это отражать в законах поведения человека. Законы отношения одного человека к другому – это законы нравственности, законы общения людей. Без урегулирования людей в отношениях друг с другом, без каких-то законов социальных, нравственных, общество не развивается. А сознание человека – это чисто общественный социальный продукт. Значит, без нравственности, без законов поведения, отношения друг к другу, наше сознание развиваться не может. Поэтому понятие морали и нравственности – это краеугольные камни логики человеческой. Без них жить нельзя. Но человеческая логика происходит из любви божественной. Поэтому человеческая логика периодически должна разрушаться, и тогда мы должны ее восстанавливать заново, в большем масштабе, через логику божественную, через любовь. Что получается? Вот этот духовный ареал у нас имеет определенный масштаб. И чем больше масштаб духовного ареала, чем больше эмоции, масштаб эмоций, 2, 3, 5, 7 жизней, тем больше возможности к развитию духовному, значит, к развитию нашего сознания, к развитию морали, нравственности и так далее. И вот если резко увеличивается духовный, скажем, наш ареал, духовное наше богатство, и мы от них зависим, то тогда колебание такой территории чрезвычайно болезненно воспринимается. И приходит оно как чувство острой несправедливости мира ко мне. И вот эта эмоция, одна из первых, которая свидетельствует, я завишу, я не могу преодолеть колебания основ. Мои желания, моя жизнь, моя человеческая любовь в масштабе вот таком не выдерживают колебания, не могут сохранить любовь божественную. И вот тогда я понял, что вот в этой записке, внешне как бы достаточно для меня нелепой, крылся глубокий смысл. Женщина говорит, как я его могу любить, когда он предает меня материально, духовно, физически? То есть, как я могу его любить, когда он ведет себя несправедливо? Не так, как надо. Вот он должен вести себя вот так и так. А он себя так не ведет. Он несправедлив. Как же я его могу любить? Вот как это можно вывесить. Теперь, чем больше масштаб нашей эмоции, наших желаний, тем мы более развиты. И тем острее у нас чувство справедливости и агрессии, когда это чувство нарушается. И только через увеличение любви к Богу мы можем прощать, когда к нам несправедливо отнеслись. Когда любимый человек относится к тебе несправедливо, это означает, что масштаб эмоций размером с ту любовь, которую вы имеете, начинает перетряхиваться. Еще один момент. Я вчера говорил, позавчера. Когда вас обманули, это перетряска настоящего. Когда вас предали, это перетряска будущего. Но поскольку из будущего время течет в настоящее, то сканирование будущего – это вопрос выживания человека. Чем масштабнее эмоции, тем дальше она уходит в будущее. И уйдя в будущее, она дает нам модель мира, каким он должен быть и как развивается. Без этой модели мира, сканирующей будущее, мы не можем нормально реагировать на окружающий мир. И чем масштабнее эта модель уходит в будущее, тем больше мы адаптированы к миру. Но, какой бы она масштабной ни была, эта модель чувственная мира, она всегда будет меньше самого мира, пока мы не вернулись в Бога и не стали Богом. Значит, получается следующее. Закон единства и борьбы противоположностей говорит о борьбе противоположностей. Вся Вселенная, в конечном счете, все противоположности во Вселенной должны свестись только к двум. И вот эти две противоположности, эти два потока времени, будущее конфликтует с настоящим. Вот наша картина мира, которую мы рисуем, которая связана с будущим, она все равно будет расходиться с реальной картиной. И вот решить главный конфликт можно через обращение к любви. Потому что когда мы сначала обращаемся к любви, мы конфликт уже этот решили. Значит, что получается? По мере развития человека, его сознания, его эмоций, его желаний, возможность охвата будущего и, значит, управление миром становится все больше. И все болезненнее становится конфликт вот этой все более широкой модели с самим миром. И чем масштабнее и острее этот конфликт, тем больше должно быть устремление к любви. Если это устремление к любви не перекроет размер конфликта, то это означает гибель или распад. То есть мы приходим опять же к тому, что законы развития Вселенной являются принудительными. То есть это означает, если мы достигли какой-то ступени, мы упасть назад не можем. Нам не позволят откатиться назад. Мы просто погибли. Мы по этой лестнице можем идти только вперед. Мы не можем падать назад, мы не можем стоять на месте. Мы должны двигаться вперед. Продвижение вперед идет через накопление любви божественной. Вот я сегодня перед лекцией ходил и думал, почему вера, надежда и любовь? Вот постоянно это повторяю. Что такое вера? Это в момент краха нашей человеческой логики сохранение ощущения, что божественная логика есть. Что Бог есть. И понимание, что есть Бог, что есть Творец, и что есть высшая логика в том, что происходит, тормозит нашу ненависть к миру. Потому что если Бога нет, то тогда то, что происходит, это чудовищно, и я это должен ненавидеть. И вот эта ненависть тому, что я не принимаю, это смерть не только моя, это больше смерть моих потомков. Значит, тот человек, который в любой ситуации сохраняет веру в Бога, который говорит, да, это от Творца, это высшая воля. Я не понимаю, это жестоко, но это имеет какой-то высший смысл. Этот человек закрывает ненависть к миру и, значит, спасает своих потомков. Вот почему нужна вера. Почему нужна надежда? Вот какое слово является противоположностью слову «надежда»? Знаете? Уныние, отчаяние. Что такое уныние? Это неверие в будущее. Надежда – это вера, преодоление. Значит, что делает надежда? Надежда блокирует недовольство собой, уныние, программу самоуничтожения. То есть вера тормозит ненависть к миру, надежда тормозит ненависть к себе. И если мы умеем сдержать ненависть к миру, и умеем сдержать ненависть к себе, к своей судьбе, тогда остается любовь и не уходит из нашей души. Любовь всегда с нами. Любовь нас никогда не покинет. Это мы ее пытаемся покинуть и предать, и тогда мы болеем и умираем. Любовь в нас всегда. Так вот, насколько мы в тяжелые моменты правильно себя ведем, сохраняя любовь, веру, надежду, снимая претензии к другим и к себе. Насколько мы правильно ведем, когда нам хорошо, отстраняясь периодически от этого хорошего. Насколько мы постоянно ищем любовь в своей душе и в окружающем мире, стараемся увидеть, настолько мы готовы к развитию. Но бывают ситуации, когда вот это стремление должно быть максимальным. Это моменты перехода. Эта ситуация сейчас и приближается. И приближение этой ситуации, оно как бы... Вот меня спрашивали, вы верите в приметы? Что такое верить и не верить? Я не верю в приметы, когда человек там начинает от черных кошек бегать там и прочее. Но если ситуация идет волнами, она подходит на тонком плане. И вот этот тонкий план дает какие-то ситуации, которые как бы звонком являются о будущем. То есть смысл приметы не в том, чтобы убежать от черной кошки. Смысл приметы в том, что если начинаются какие-то звонки, то нужно себе сказать, наверное, моей душе не хватает любви. Наверное, я больше времени должен уделить очищению и приведению в порядок своей души. Не убежать, не спрятаться, не переждать, а наоборот. Отрешиться от проблем и активнее идти навстречу любви и добродушию. Вот, допустим, система знаков. Я говорил об Америке. Те процессы, которые идут в Америке, с одной стороны, дают огромную, так сказать, надежду, оптимизм. Это процессы поиска любви, поиска понимания мира, попытки осмысления Библии. С другой стороны, набранная инерция желаний, концентрация на благополучии, она тоже дает свои плоды. И, так сказать, процесс этот тоже достаточно мощный и набирает свои обороты. Значит, вот смотрите, кто является олицетворением страны? Президент. То, что происходит с президентом, это как бы звонок, то, что может произойти со всей страной. Вот я недавно слышал о том, что американский президент смотрел телевизор, там бублики, подавился, упал, ударился виском. Ну, с кем не бывает. Но если рассмотреть то, на тонком плане, как это может выглядеть? Вот смотрите, еда – это тема желаний. Значит, если, сказать, человек концентрируется на желаниях в опасной степени, то тогда его, сказать, он или отравится качественным продуктом, или стошнит, или оперхнется, или подавится, и так далее, и так далее. Дальше. Подавился, упал и ударился виском. Это означает, что концентрация на желаниях настолько уже опасна, что не просто затормозился, а чуть не погиб. Из-за чего? Из-за какого-то бублика. Это означает, что Америка концентрируется на желании, скажем так, в степени, намного превышающей опасность. И значит, в Америке нарастает что? Программа самоуничтожения, которая потом удает вот такие травмы и так далее, и так далее. То есть, скажем, по одному факту можно уже делать определенные выводы. Это один момент. Есть еще один момент. Психологи проводили эксперимент. Вот ребенок боится какую-то игрушку страшную. Не переносит ее. Его начинают кормить и издали показывают игрушку. Он на нее реагирует спокойно. Положительная эмоция перебивает отрицательную. Потом игрушку подвигают все ближе и ближе. Ребенок ест. В конечном счете игрушку страшную ставят на стол, спокойно улетает и никакого страха. Вроде бы все очень просто. Положительная эмоция позволяет адаптироваться к каким-то отрицательным моментам, если она достаточно устойчива. Но есть еще один вывод, который можно сделать из этой же ситуации. Когда мы едим, мы не просто реализуем желание. Когда мы едим, поскольку у человека возникла кишечная трубка и еда, идет сначала размножение, потом, то место, где сильнее всего концентрируется наше желание, оказывается, это рот. Поэтому, если проблемы с деснами, с зубами и так далее, это все тема желания. Почему у врачей, которые занимаются, у дантистов, один из самых высоких процентов суицида, нежелание жить? Потому что они берут желание пациента на себя. Невольно. если они не знают, как защищаться. Так вот, когда мы едим, открывается наше желание. Но поскольку человек за одну жизнь проходит жизнь всего человечества, то когда мы едим, у нас включаются все механизмы памяти, то есть открывается сознание на огромную глубину. Значит, те мысли, которые мы пропускаем через себя, и те эмоции, когда едим, они в огромной степени на нас влияют. И поэтому, когда человек смотрит какие-то новости и раздражается, в этот момент ест, он может себе нанести огромный вред. Вот почему, так сказать, ясновидящие пророки говорили, что нужно молиться перед едой. И можно и во время еды молиться. То есть нужно концентрироваться на том, что вам поможет, а не то, что вас убьет. Кажется, небольшой нюанс, а последствия достаточно значимы. Но это что касается вчерашнего. Так вот, что я хочу сказать. Я порадовался сегодня за зал, потому что я сегодня посмотрел, те, кто был вчера. И вот этой тенденции осуждать других уже практически нет. Значит, вчера у нас произошел определенный, я считаю, прорыв и определенный шаг в познании мира. И я рад тому, что это было не как, сказать, пришел лектор и всех учит. Я сам учился, вы мне помогали, я вам помогал, вот вместе. Может быть, вот эта вот атмосфера в зале добродушная позволила мне выкарабкаться, когда я начал съезжать конкретно уже в другую сторону. Я когда опомнился, я успел привести как-то общее направление в порядок и ощущение решения проблемы было. И мне где-то вот последние как раз сутки, у меня не очень приятное было ощущение, я не мог понять, как это я мог вот так, такую грубую ошибку сделать, а потом вспомнил, так сказать, свои же слова, что победа – это правильное отношение к поражению. Главное не ошибаться, главное извлекать правильный выводы из своих ошибок, и тогда ошибки превращаются наоборот, в продвижение вперед. Многие, когда у них что-то не получается в работе над собой, они начинают унывать, вот у меня не получается, ничего подобного, у вас что-то не получается. Это ваша, скажем, одна из ошибок. Для того, чтобы что-то получилось, нужно несколько сотен раз иногда сделать. Поэтому самое главное, если вы начинаете что-то серьезное, поверьте, никогда сразу не получится. Второе. Не допускайте уныния. Еще раз повторяю, потому что уныние, оно незаметно. Но если вы унываете, и когда что-то делаете, все, у вас никогда ничего не получится. Вот вы занялись серьезным и тяжелым делом. У вас нет уныния, у вас нет страхов, у вас нет претензий. Вы его сделаете. Но если вы делаете и раздражаетесь, что вам мешают, или боитесь, получится или нет, или говорите, да не получается, ну извините. Поэтому уж если вы решили что-то делать, претензий, страхов, уныния быть не должно. Но сейчас все-таки, как обычно, мы затронули эту тему. Где-то все-таки нужно постараться ее лишний раз преодолеть, а в данный момент в зале возможности большие. Поэтому, я думаю, мы опять используем эти возможности и постараемся привести себя в порядок. Итак, проходим жизнь заново. Сначала снимаем все моменты обид на других, на себя, на судьбу. Потом прощаем всех, то есть принимаем унижение человеческого как возможность ощутить божественное. Потом опять проходим все заново. И уже в моментах обид и потерь видим всего-навсего возможность ощутить божественное в себе и увидеть во всем мире. И потом еще раз проходим все события для того, чтобы понять, любая ситуация подталкивает нас к Богу и увеличивает видение Божественного в мире и в нас. Прошу. Постараюсь отвечать на вопросы сегодня более кратко и более быстро. Да, насчет смертной казни, все-таки. Мои отношения вчера, так сказать, говорил полчаса, так и не сказал. Значит, мое мнение, если не просчитывать, как и что, вот мое мнение как человека, я считаю, что смертная казнь – это неправильная, скажем, мера, но в России отмена смертной казни, судя по всему, преждевременна. Еще раз хочу сказать мое мнение. Смертная казнь – это остановка распада души. Если человеку не дают возможности очистить свою душу, то смертная казнь для него облегчение. Вот этот материализм в отношении к телу человека приводил к извращенному пониманию. И когда мы неправильно воспринимаем мир, то и законы будут искажены. Вот, допустим, в России всегда что было? Если чиновник совершает любое, так сказать, бесчинство по отношению к народу, это срок сходит. Если он по своей инициативе попытается что-то сделать для помощи, его всегда накажут. Это вот девиз, под которым, так сказать, прошел социализм. Инициатива наказуема. Вопрос, почему? А очень просто. Если все общество молится на жизнь, на желание, то законы должны становиться противоестественными. И поведение чиновников должно быть противоестественным. И в этом есть высшая логика. То есть все, что вредит людям, все, что их унижает, находит, так сказать, защиту свыше. И наоборот. Поэтому здесь опять же две логики, как говорил Иисус Христос, Богу Богово, Кесарю Кесарево. С одной стороны, сказать, общество должно создавать те законы, которые помогут концентрироваться не на теле, а на душе. Законы, спасающие душу. И тогда общество будет развиваться. И тогда общество будет правильно воспринимать мир и, скажем так, человеческое найдет гармонию с божественным, и это нормальное развитие общества. Если же законы общества входят в конфликт с мировыми законами, а мировые законы – это… Мировой закон очень прост. Мы вышли из Бога, мы должны вернуться в Бога. Для того, чтобы вернуться в Божественное, мы должны развиваться в степени объединения, обобщения мира и накопления любви. Значит, если мы не развиваемся в обобщении мира, в развитии, а развитие без любви невозможно, то тогда мы должны распасться. И идет деградация. Либо развитие, либо деградация. Так вот, насколько общество неправильно выбирает цели, ориентации, насколько начинается извращение в той или в иной степени законов, правил и всего чего угодно. И для того, чтобы общество выжило, оно что должно сделать? Оно должно правильно сформировать будущее. Отношение к будущему. Дети – это будущее, как справедливо говорилось в Советском Союзе. Поэтому правильное воспитание детей, привитие им правильного отношения к друг другу, умение прощать, умение быть добродушным, никогда не мстить, не топтать другого, ощущая свое превосходство, не бояться, верить в Бога. Вот эти принципы, они позволяют вырасти детям, и вот эти дети уже не будут, сказать, в Госдуме давать те законы, от которых страна смеется и плачет. Это обеспечение будущего. Потому что что такое воспитание? Вот мне нужно воспитать ребенка. Я могу его воспитывать каждый день, долго не будет. Ему нужно привить определенные установки, то есть у него нужно развить привычки, которые им управляют. Привычка прощать, привычка любить, Привычка не унывать. Привычка быть добродушным. Привычка быть активным, деятельным. Вот и все. Не так много, скажем, этих принципов. Но по детям у нас пока вообще ничего нет. Вот печально то, что при, сказать, еще остатках сохранившейся великолепной школе воспитания детей, вот по инерции это все еще есть. До сих пор, оказывается, вот недавно я слышал, какой-то англичанин, да, в палате пэров делал доклад, он сказал, что к нам едут из России учиться дети, а у них в школе уровень раза в три выше, чем у нас. Та информация, которая подается в школах, она гораздо качественнее, чем у нас в Англии. То есть в России это еще есть. Если, скажем, общественное мнение, правительство поймут, что нужно сначала, в первую очередь, заботиться, скажем так, о выживании, а второй шаг о детях и правильное воспитание детей, то тогда, я думаю, это и будет, в принципе, человеческая логика, которая божественно и соответствует. И, соответственно, будет правильно развиваться. Добрый день, меня зовут Такта, внучке 9 месяцев. Помогите ради Бога, что с нами сейчас, как мне молиться? Что с нами сейчас? Понимаете, если была конкретная проблема, сейчас у всех проблемы, у каждого человека сейчас проблемы. Мы выработали практически запас. Вот я очень редко вижу людей, у которых вот, так сказать, поле чистое. У каждого тяжелая какая-то проблема сидит. Каждый в какой-то степени зависит. У каждого проблемы с потомком. Так что от того, что я вам скажу вот сейчас, да, у вас плохо там или очень плохо, ничего не меняется, работайте, вот информации этой вполне достаточно. Так, я полюбила ВИЧ-инфицированного мужчину. Что в такой ситуации лучше предпринять? Значит, ВИЧ-инфицированный – это человек, у которого тема желания ушла далеко за опасный уровень. Вот почему в основном наркоманы инфицированные. Все говорят, это шприц, и через шприц идет заражение. Мое мнение, это не только шприц. Дело в том, что наркомана, у алкоголика и гомосексуалиста везде одно и то же. Как правило, в среднем превышение зависимости от желания в 10-17 раз выше смертельного. Приходит ко мне человек на прием. Я считаю, 13-17 раз выше смертельного тема желания. Значит, у него либо рак, либо он гомосексуалист, либо он болен СПИДом. Ну и, соответственно, он потом это подтверждает. Поэтому, если вы полюбили человека, у которого такая проблема, значит, и у вас зависимость очень большая. Поэтому, в первую очередь, не отрекаться от любви, эту любовь сохранить. Потому что я замечал, когда человек, скажем, неправильно ориентирован или что-то, скажем так, накрутил слишком много, если он должен умереть, ему дают шанс. Ему дают шанс близкий к смерти. Если он не отречется от любви, тогда он преодолевает свою смерть, и все нормально. А многие, которым даются такой шанс, они говорят, Господи, да за что мне такое наказание? А ему дали последнюю возможность. Он ее не использовал, все, теперь можно умирать. Поэтому вот посмотрим, что было у этой женщины. Это записка вчерашняя или позавчерашняя. И что было у этой женщины до начала лекции? Смерть потомка в поле. Что еще было? Запас будущего минус 200. Это уже смертельный вариант. Меньше 100 запас это уже смерть. Что здесь? Поле сворачивалось в этом плане. Потеря иммунитета. Так, что сейчас? Сейчас получше. То есть, что я могу сказать? Что вот в данный момент любовь к ВИЧ-инфицированному, что это такое? Откуда идет СПИД? СПИД – это блокировка темы желания. Я живу, я могу радоваться, у меня есть желание, но я знаю, что я, может быть, обречен или почти обречен, так же, как рак. И вот эта вот медленная смерть, она каждую секунду мне напоминает, что мои желания уже мне не нужны, а любовь нужна. Моя жизнь и мои желания разрушаются. На что опираться? И желание, и жизнь – это все, из чего мы состоим. И если они разрушаются, остается опираться только на любовь. Поэтому спит – это та болезнь, которая подталкивает к любви Божественной. Хотим мы того или нет. Это одна из форм очищения души, одна из форм притягивания к Божественному, и это знак о том, что у человечества серьезные проблемы. Поэтому, почему у вас такая ситуация? Вы можете испытывать любовь, но вам понятие секс должно быть, скажем так, для вас источником опасности. И вот если вы любовь сохранили, и от секса у вас минимум, скажем, вот вы любите друг друга, но стараетесь предпринять минимум того, что называется сексом, то вот это и есть преодоление. Дальше. Я сообщил о случае, когда у женщины обнаружили вирус СПИДа, и она через своего, так сказать, знакомого спросила, что делать. Я говорю, пускай она просто, она уже книги мои читала, чтобы она непрерывно повторяла. Человеческая любовь для меня средство накопить любовь к Богу. Моя жизнь, секс, рождение детей, семья, средство накопить любовь к Богу. И через месяц она приходит, вируса не обнаружили. Я не думаю, что это будет у каждого. Не у каждого есть такая готовность. Для этого нужно не бояться, для этого нужно верить и не испытывать уныние. Но даже единичный случай, он уже о многом говорит. Поэтому, я думаю, вам в первую очередь нужно работать, приводить свою душу в порядок. Потому что, судя по всему, то, что кажется для вас смертью, ну и для любого человека смертью, на самом деле является последним шансом на спасение. Могут ли быть случаи, когда самоубийство ненаказуемо? Как, например, оценивать действия солдат, бросавшихся в годы войны на амбразуру, или летчика, совершающего воздушных таран? Что происходит с любовью у них в душе? Дело в том, что это не самоубийство. Это смерть ради спасения жизни других. Что такое самоубийство? Нужно просто понять. Самоубийство – это дезертирство. Вот у меня есть какая-то проблема. У меня есть душевная мука. Я эту проблему не могу преодолеть. Я должен, мучаясь, устремляться к любви, потому что мука – это отрыв от каких-то ценностей души, духа, тела. Насколько я готов устремиться к любви и к Богу, настолько эти мучения меня меняют, подталкивают к любви, и я эту проблему решаю. Если же я мучения не могу и не хочу выдерживать, тогда я совершаю самоубийство. То есть, вместо того, чтобы идти к любви, я иду к смерти. Этот механизм, самое-то главное в чем? Что мы на тонком плане все едины. Вот если в Библии говорилось, один святой может спасти весь город. Почему? Если в городе есть хотя бы один святой, значит, в каждом из жителей это уже есть. Любой один случай касается всей Вселенной. Все, что происходит во Вселенной, связано со всей Вселенной, на тонком плане. На более высоких все равно с каким-то ареалом связано. Так вот, меня очень тревожила ситуация с сектой Аум Синрикё. Вот лично меня. Почему? Потому что если человек появляется на Земле и говорит, я хочу уничтожить все человечество, если за этим человеком идут большие группы людей, если у этой секты последователи во многих странах мира, в том числе и в России, в десятках городов, если эта секта накопила огромные деньги, то получается, что возможность уничтожения человечества, она уже реализуется. В каком случае у человека появляется желание уничтожить всех на Земле, когда программа самоуничтожения в человечестве набрала рост? Вот я замечал, приходит женщина, говорит, моего сына все избивают. Я смотрю, у него огромная программа самоуничтожения. То есть, если у меня программа самоуничтожения идет, каждому проходящему хочется меня ударить. Феномен, но это так. Так вот, появление такой секты, ее существование в течение долгого времени, расширение возможностей финансовых, это все говорит о том, что со всей человеческой цивилизацией очень неблагополучно. То же самое, если есть святой в городе, значит, в городе есть шансы спастись. Каждый зерно это несет. Если появился на земле 2000 лет назад Христос, который говорил, возлюбите врагов ваших, сохраняйте любовь, что бы ни случилось, то человечество в какой-то степени уже спасено. Потому что мы все в себе несем это. А вот уже насколько мы это примем и разобьем, это уже зависит от нас. Так вот. Самоубийство – это дезертирство. А когда я жертвую жизнь, спасая других, это называется любовь поставить выше жизни. То есть я наоборот, ради любви отказываюсь от своих желаний, от своей жизни. То есть это как раз-то взрыв любви. Поэтому внешне похожие два момента. Один, скажем, на самолете врезался в землю, и другой. Но один врезался, потому что ему жена изменила, а второй спасает других. Внешне одно и то же. В одном убийство любви, во втором рывок любви. Мой гражданский муж, прочитав ваши книги, свел их к одной единственной формуле. На все воле Божие. И что дальше этого лезть опасно. Он в чем-то прав? Я говорил, на тонком плане абсолютно все. Тот, кто выходит на тонкие планы, видит, что мир управляется. То есть воля божественная, она абсолютна. То есть случайности нет. На внешнем плане есть понятие случайность, есть понятие человеческая логика, есть понятие человеческая воля. Поскольку мир двойственен, то формула, над которой, так сказать, тысячи лет мучились философы, все-таки есть воля или нет? Мир абсолютно управляем или есть все-таки возможность случайности и воли? Я пришел к одному выводу. Мир абсолютно предсказуемо управляем, и мир хаотичен, имеет возможность воли и имеет понятие случайность. Но это касается двух слоев. Поэтому абсолютно все происходит по божественной воле на тонком плане, и внешне очень много зависит от человека, от его воли и от его сознания. Мы живем в двух логиках. Божественной и человеческой. Мы живем в двух потоках времени. И мы всегда жили в двух философиях. И эти философии не соединялись. Почему? Потому что для того, чтобы охватить два слоя, они идут не так. Они идут навстречу друг другу, но вот так. И чтобы охватить оба слоя, нужен огромный энергетический потенциал, который идет из любви. Вся энергия идет только из любви. А поскольку наших возможностей было мало, человек может либо в этом слое, в западном мышлении, либо в этом, восточном. Либо абсолютно все воля божественная, либо торжество человека. Человек – мера всех вещей, как говорили древние грецы. Потом стали говорить о том, что все исходит из человека. Потом стали восхищаться человеческим телом. Потом стали гомосексуалистами. Потом государство разрушилось. Подобные моменты происходили в эпоху Возрождения. Так вот. Мы жили в двух потоках времени, каждый выбирал в каком. Один говорил, я хозяин своей судьбы, и я властелин мира. Второй говорил, я себе ничего не представляю, вижу божественную волю. И тот, и другой были правы. И тот, и другой работали. Один на реализацию, западный момент, а другой на приятие информации восточной. Это время закончилось. Судя по всему, завтрашний день, это день, в котором каждый будет вынужден жить в двух логиках. Он должен обнимать два потока времени. Он должен жить в двух философиях. Но для этого нужен гораздо больший запас любви и ощущения божественного в себе, чем сегодня. И к этому, хотим мы или нет, нас подведут. Так что в этом плане ваш муж в каком прав? Если он слишком сильно уходил в логику человеческую, считал, что вот я, только я делаю моя воля, то какое-то время пожить божественное, на все воля божественное, ему полезно. Периодически отключать логику человеческую, волю человеческую и желания человеческие полезно. Особенно весной, когда идет зарождение человеческое. И потом мы можем уже окунаться в человеческое без особых проблем. День в церкви почему-то часто бывает смешной. Из-за чего это происходит? Вот, то, что грустно бывает, я слышал, а вот то, что смешно. Ну, попытаемся проанализировать. Вот смотрите, какой один из признаков Вот говорят, спасение придет из России. Есть какие-то косвенные признаки? То есть, если смотреть на Государственную Думу, то там признаки, так сказать, совершенно нет, ни одного. А вот если смотреть на наших юмористов, то признаки есть. Почему? Если, народ в таком количестве идет на выступление юмористов, значит, народ сохраняет любовь в душе. Что такое юмор? Это сохранить любовь, когда что-то рушится. То есть классический вариант любого анекдота. Приходит муж домой, и знаете, что будет дальше? Разрушение семейных устоев и так далее, и так далее. Всем смешно. Чего ж тут смешно? Плакать надо. А потому что сохранить любовь в момент, когда рушится, вот скажем, садистский анекдот, то же самое. Кажется, рушится, но самый святой момент, когда человек смеется. Так вот, юмор – это есть резкая, неожиданная перетряска человеческого или его потери. А человек должен сохранить вот это чувство любви. То есть вот, сказать, и причем юмор, любовь, она выше смерти, поэтому юмор часто, он и дает парадоксальные какие-то, как мне пару дней назад рассказали. Бен Ладен звонит Буш и говорит: «Джордж, я решил покаяться, извиниться, я хочу прилететь к тебе и вот принести свои извинения». Знаете, да? Буш говорит: «Ну, извини, дорогой, ты правильно решил, но нам нужно собрать конгресс, подумать». «Поздно, Джордж, я подлетаю». То есть, вот, пожалуйста, неожиданная, так сказать, состыковка, мы смеемся, хотя тут серьезным, так сказать, последствиями. Так вот, юмор – это умение оторваться от человеческого, и умение сохранить юмор в тяжелой ситуации – это умение почувствовать любовь. Вот Ленин признавался, что юмор ему вообще неизвестен. Жалко. Он бы больше бы народа вызвало, если бы наш вождь умел бы шутить. Так что, какой еще показатель, скажем, который говорит в пользу России? Нигде в мире нет блатных песен. А Россия распевает и поют все, и правительство, и заключенные, и народ. Вопрос, почему? А потому что блатная песня – это песня человека, который потерял свободу, у которого унижены желания, унижена жизнь. И тогда он вынужден о чем петь? О любви. Почему все тюремные песни о маме? Это же любовь. То есть получается, человек, сидя в тюрьме, концентрируется на любви, его душа очищается. И поэтому Россия, она поет. Почему? Потому что Россия, у нее, она много мучилась, и Россия готова устремиться в любви в момент потери. А представить американца, поющего блатную песню, я не могу. Потому что, ну как, Джон сел в тюрьму и радуется. Невозможно. Вот счет в банке увеличился, Джон будет петь песню. Как мне хорошо, ребята, так далее. То есть здесь стиль мышления. И вот, скажем, российский стиль мышления позволяет все-таки, ориентирует на любовь. Это не на уровне государственного, а на уровне, скажем так, культуры общественной. Эта культура, она живет, несмотря на, так сказать, на все прыжки государственные, идеологические, какие угодно. Надо слово воли, хочу слово желаний. А какое слово у любви? Интересно, давайте подумаем. А у любви иногда надо, иногда хочу, иногда не надо. Так что любовь ни в какую форму не воткнуть. Вот в том-то и особенность любви, что она непредсказуема. Любовь часто приходит как хаос, не как порядок. Когда приходит любовь, все рушится. Рушится, потому что мы меняемся. Когда мы меняемся, рушится. А поскольку любовь затрагивает наши основы, то значит рушатся основы, когда приходит чувство любви. Почему, говорят часто, жил нормально, женатый, почтенный человек, влюбился в молоденькую секретаршу, женился и умер. Ну, со слишком себя перетряхнул. Надо как бы не спешить с этим делом. Так вот, любовь имеет тысячи лиц. И когда мы пытаемся сказать, вот это любовь, а вот это вот страсть, не получается. Я говорю, божественные и человеческие настолько вместе соединены, что как только пытаемся конкретно сказать, вот это вот правильно, а вот это нет, начинается проблема. Поэтому если вы, это любовь, вот я говорил о том, что нужно преодолевать зависимость от желания. Но если человек топчет желание, это тоже отречение от любви. Вот есть понятие хамства, когда хочу и всех топчешь. А есть понятие угодливость или повышенная застенчивость. Мне стыдно человеку сказать, что вот он хам, и его остановить. Это означает, что я давлю свои желания, угождая его желаниям. Это тоже отречение от любви. Если мои желания идут из любви, я должен их отставить. Я говорю, я хочу, я это сделаю. Поэтому хамов любят чаще, чем людей угодливых. И женщина любит того мужчину, который говорит, так, я хочу, делаю. А не того, говорит, я сделаю, как ты хочешь, дорогая. Почему? Потому что желание, которое идет из любви, надо отставить. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть. Любовь, она говорит любыми словами. И ее просто нужно чувствовать и к ней стремиться. Еще раз давайте вспомним моменты первой любви и моменты страхов, претензий другими к себе, попробуем пройти для сохранения любви, просто их отбросим. Снимем еще раз через покаяние малейшие претензии к любви. Особенно период первой любви. Прошу. Еще раз хочу подчеркнуть. Через любовь мы выходим на масштаб желаний огромный. Сильное чувство любви может охватывать эмоции масштабом 100-200 жизней. Через осуждение мы зацепляемся. Поэтому одну формулу желательно никогда не забывать. Любимый человек осуждению не подлежит. Ни в каких условиях, ни в какой ситуации. Что бы ни произошло, любимый человек осуждению не подлежит. Мы всегда любим родителей, это идет подсознательно, и мы влюбляемся. Поэтому родители и те, в кого мы влюбляемся, осуждению не подлежат. Ни задним числом, ни настоящим, ни будущим, никогда. Наличие денег и успех у женщин связаны с сексуальной энергией. Как объяснить наличие денег и полное отсутствие девушек в жизни? Но сексуальная энергия, она же распределяется. Наверное, вы все в деньги пустили. А некоторые говорят, девушек полно, денег нет, тоже страдают. А здесь просто, если вы потерю денег легко переносите, то есть крах желаний в этом, то у вас деньги будут. Если вы не мечтаете, не зацикливались, вот были бы у меня деньги. А ну есть деньги, есть. А если вы, скажем так, девушка, сказать, обидела, сказать, изменила, ушла к другому, ну что делать? Вот у нее такой, такой характер. То есть, когда как бы относится как к ребенку, ну что делать? Вот. Невоспитанный ребенок. Тогда и с девушкой будет все нормально. А если вот, да вот пускай только она. Попробуем. Ну и все. Дальше проблема. То есть вы промоделируете моменты потери и посмотрите за своими реакциями. Если у вас возникает страх, недовольство, значит и проблемы соответственные будут. У меня ничего не получается, судьба ухудшается, карма не очищается. Полный материальный крах. Почему? А почему вы уверены, что карма не очищается? Вот как раз она очищается в таких случаях. Как Как только начинаю хорошо и вкусно кушать, судьба, удача отворачивается. Почему? Так, я думаю, объяснять не надо, как правильно относиться к приему пищи. Можно молиться, не вот обычно молятся до приема пищи. Молитесь постоянно, можно не просто говорить. Для меня любовь к Богу – самое высшее счастье. Момент, когда идите. Это уже переориентация. То есть, в принципе, я понял, что принятие пищи можно превратить в мощный механизм приближения к Богу. Поэтому, первое, можно вот так молиться. Второе, человеческое должно быть прерывистым, а божественное – непрерывным. Поэтому молитесь во время еды, остановитесь, подождите, продолжая молиться. Опять поешьте, опять остановитесь. И вот такие моменты остановок, особенно перед едой, вот, первая вспышка, тормозните, она и позволит вам снять зависимость от основ, а значит, вы будете питаться нормально, и у вас будет удача. Но для того, чтобы что-то получить, нужно уметь это терять. Поэтому весной нежелательно есть вкусную деликатесную пищу. Все, что возбуждает аппетит, весной уберите. Минимум соли, минимум вкусовых очищений. Вот переходите на монодиету, на что-то, так сказать, там, зелень, витамины, каши, и забудьте обо всем. Вот насколько вы однообразно будете питаться весной, настолько меньше энергии будет тратиться на еду, а на еду тратится очень много энергии на наше желание. Энергия идет не из еды, она идет из любви, высшая энергия. И на еду она тратится. Поэтому чем больше вы себя сдерживаете в еде, чем менее разнообразная еда, тем больше любви вы накапливаете. Почему на голове выпадают волосы, и особенно часто у мужчин? Ну, у женщин это желание унижено чаще, чем у мужчины. Поэтому женщины волосы пышнее, ведь волосы – это усиление желания. Я говорю, почему буддисты волосы стригут? Потому что волосы пострижешь, и легче отказаться от желания. Почему женщине беременной нельзя стричь волосы по примете? Потому что когда постригает желание, это волосы, то идет как бы определенный крах желания, а ребенок очень восприимчив в период беременности, поэтому как бы это его травмирует в какой-то степени. Поэтому лучше волосы, скажем, стричь до беременности или после. А у мужчин, мужчина как бы чаще, ведь, скажем, менее ограничен желанием, чем женщина. И мужчина больше зацеплен за идеалы, то есть тенденция осуждать у него сильнее, мужчина за будущее. Почему Ева из ребра Адама? Потому что Адам – это олицетворение будущего, духовность, а Ева – олицетворение материального. Поскольку будущее создало настоящее, тонкие планы создали материальный мир, то как бы Адам является олицетворением будущего, духовности, а Ева – материального, то есть настоящего. А когда человек зацеплен за будущее, то малейшее осуждение, и у него программа самоуничтожения включается. И программа самоуничтожения блокируется выпадением волос в том числе. Поэтому если говорить о мужчинах, то, скажем, мужчина по сравнению с женщиной чаще погибает. И чаще лысеет. Вот. А механизм достаточно простой. Так что волосы, это, еще раз говорю, это проводник наших желаний. Но поскольку сейчас в мире все зацеплены за желания, и поскольку желания тянут слишком сильно не к божественному, а к человеческому, то обратите внимание, сейчас в мире идет мода на лысых. То есть лысые – это сексуально, как говорят сейчас. А это тоже не случайно. Потому что у лысого как бы как раз-то блокировка идет концентрации на желаниях, и в нем внутреннее, скажем, количество любви может быть больше, чем у того, кто носит пышные шевелюры. Люди, обладающие способностями, видят на ваших выступлениях рядом с вами светлые белые силы. Учителей, архангелов, ангелов. Почему вы нам об этом не говорите? Я же знал, что это. Православие молится святым и Богородице об исцелении от разных болезней, от всяких бед и нужд. Расходится ли ваш взгляд на молитву? Вы в лекции говорите о том, что у Бога надо просить только любви. Вы понимаете, все должно быть направлено на любовь. И мы идем к любви. Но вы понимаете, вот если, скажем так, если я буду голодать 2 месяца, у меня нечем есть, то я могу погибнуть. Я обращаюсь к Богу и говорю, Господи, дай мне денег, чтобы я смог дальше идти к любви, чтобы я как-то это пережил. То есть деньги для меня средство для того, чтобы взять любовь. Ощутить ее. И в таком случае деньги могу получить. Понимаете, когда мы просим о здоровье, если мы просим, обращаясь о здоровье, об исцелении, но мы обращаемся к Богу, то тогда, наверное же, мы просим это исцеление. Для чего? Чтобы все-таки к Богу прийти. А когда человек, сказать, приходит, как ко мне один товарищ, передает через своего знакомого, давай я к нему приду на прием, он говорит, там работать надо, там книги читать, может, я отсыплю побольше, он за меня как бы помолится. Ну вот, пожалуйста. Вот такому человеку там иди и перед иконой Богородицы, так сказать, молитвы читать, я думаю, рановато. Можно ли иметь картины, на которых маятник показывает отрицательную энергию, например, Нефертити на папирусе или аналогичные из Египта? Вы понимаете, какая ситуация? Меня спрашивают часто про фэн-шуэй, вот эта вот китайская школа расположения предметов. Вот я заметил, да, расположение предметов влияет на состояние человека. Вот как сказка, там, легенда о том, как зародилась фэн-шуэй, когда там какой-то мандарин построил великолепный дом, и все время неудача, все время развал. И уже приходили специалисты, и все чисто в доме, и все правильно построено, и энергетика чистая, ничего не понимают. Вот пришел самый главный специалист и говорит, вот когда отлив в море, вот там камень, похожий на лягушку, с разинутым ртом, вот она отнимает его благополучие. И ей ставили камень, вот этой камень лягушки в рот, и после этого он стал процветать. То есть какая может быть связь предметов с судьбой человека? Да, такая связь есть, но маленький нюанс. Приходит специалист по фэн-шуй, человек и говорит, расставь предметы в моем доме, чтобы я был богатым и здоровым. Цель, понимаете? Расположен. Но, если этот специалист, располагая предметы, строит цепочку так, через любовь божественную, через прикосновение к высшей гармонии, человек может измениться, а эта высшая гармония может ему быть передана через гармоничное расположение предметов в доме, то тогда тот, кто в этом доме будет находиться, подсознательно будет по этим цепочкам выходить на главное. И тогда, даже если он будет где-то на деньгах зациклен, все равно-то он будет потихоньку где-то ориентирован на высшую гармонию. Но если он только думает о деньгах, то его расположение таких вещей может дать тяжелое заболевание, потому что его установка входит мощный конфликт с энергетикой мебели в доме. Поэтому все-таки внутренняя гармония человека и определяет вещи, которые вокруг него. Да, если дизайнер, а дизайнер это в принципе специалист по фэн-шуй, расположит правильные вещи, он помогает человеку стремиться к божественному. Потому что есть опять же логика божественная и человеческая. Человек должен внутренне устремляться, и внешне может этому помогать. И в этом плане, скажем так, это возможно. Но обычно наш взгляд задерживается на картинах и достаточно сильно с ними взаимодействует, с картинами, с культурами и так далее. Поэтому, если человек, скажем, внутренне непрерывно устремлен к божественному, то даже какие-то негативные моменты, наоборот, вот как радиация присутствующая, она его будет заставлять идти к Богу. Это по телевидению мне говорили, передавали сюжет, но правда ночью. В Чернобыле фон радиации сильнейший, заходит в избу, где люди живут, она все в иконах. Нулевой фон радиации. Объяснить невозможно. То есть человек может от любого негатива закрыться. Но если у вас устремление недостаточное, вам нужны костыли. Вот если костыль неправильный, то вы можете упасть. И поэтому, скажем, картины с отрицательной энергетикой, то есть с внутренней неправильной системой ценностей и скульптурой, они могут действительно давать проблемы. Я даже читал, есть там вазу кто-то нашел, и вот все владельцы вазы умирали. Причем буквально за 2-3 месяца. Ее никто не стал брать, полиция отказала, все закопали обратно в землю. Вот так что предмет может действительно нести сильную энергетику. Почему люди богатые всегда покупали картины, но вот обратите внимание, великолепная работа, ее никто не берет. Потому что она великолепная снаружи, а внутри неизвестно что. И известный художник поплевал на вазу, пожалуйста, 10 тысяч долларов. А потому что у него он чистый, вот как фирма. Вот я раньше не понимал. Берешь, так сказать, у меня все время была фикс-идея купить очень хорошие туфли, но совершенно дешевые. И я, сказать, всю жизнь бегал. Потом я понял, почему заплатят деньги за марку фирмы. Потому что она чистая внутри. А туфли – это судьба. И если я ношу плохую обувь, мне судьба будет, неважно. Я удивлялся, когда одна женщина говорит, настоящего мужчину, может узнать, я как говорю, прическа, взгляд, что говорит, по туфлям. Вот какая у него обувь, такой он мужчина. Ну, странно. Оказывается, и в этом есть смысл. Так вот, внутреннее состояние предмета гораздо важнее его формы. Обычно внутреннее состояние предмета, оно, если оно существует, оно уже как бы становится маркой. Вот я, сказать, у меня слабость есть хорошим вином. И я попробовал французские, прекрасные. Потом начал пробовать, остановился на чилийских. Прекрасное вино, каберне. Проходит некоторое время, я пробую, все, это не вино. В нескольких точках беру, в других городах, все, пропало. Я думаю, почему? Потом я понял. Как только виноделы, которые в Чили сделали это вино, получили, потом я узнал премию, одной из престижных на международных, сказать, выставках, они тут же пошли, амбиции, зависть, одно, и вино загублено. Все. А дом, который существует столетиями, который уже наелся деньгами, известностью и производит хорошее вино, у него уже нет такой зависимости от славы, успеха. И вот это вино никогда не отравит. Поэтому как бы известные, признанные фирмы, они не случайно дорого стоят. У меня приятельница в Париже, я ей недавно позвонил, она говорит, это по твоей части. Можешь смеяться, можешь нет, но... Она говорит, ты знаешь, я люблю, так сказать, хорошие вина, и у меня было несколько ящиков. А у нее предстоит увольнение с работы, она уходит, меняет, то есть очень мощные перетряски. Она говорит, ты не поверишь, но я спустилась, все вино скисло. Причем совершенно разные сорта. Она говорит, вот скажи, почему, оно же в подвале. Я говорю, ты переживаешь, а ты хозяйка этого вина. И оно реагирует, оно скисает. Хотя ты можешь вообще хоть на Луне быть. Оно же с тобой связано, тот компания. Все, оно отражает твое состояние. Так что мы не представляем, насколько мы связаны с миром и с тем, чем мы владеем. Прочитал все ваши книги, смотрел кассеты. До и после вашего выступления прошлой осенью у нас с женой шла заметная чистка. Тогда она показала, что мы готовы приступить к следующему ребенку. Первому было год, произошел выкидыш на 7-й неделе. С чем это связано? Сейчас посмотрим. Так, во-первых, у меня что-то с поджелудочной пошло. Так, у зала пошла зацепленность, тема, масштаб большой. Вот вы понимаете, я говорю, есть две плохие вещи. Когда народ не приходит на выступление, когда приходит как бы слишком много ожидания. Понимаете, так вот, не знаю, что лучше. Так, давайте попробуем выкрутиться из этой ситуации. Так. А вот почему пробиваете меня, скажем, повышенной концентрацией? У меня идет унижение себя из-за страха перед будущим. То есть у меня были моменты, мне иногда намекают, а немного ли ты на себя берешь? Про такие вещи говоришь и так далее, и так далее. И получается, что и с церковью у тебя не совпадает, и с врачами, и с экстрасенсами, и так далее. И я вот периодически думал, действительно, немного ли я на себя беру? А это оказывается эмоция страха перед будущим. А если я боюсь будущего, значит, я завишу от масштабных структур. А я сейчас о них говорю. Вы на них настраиваетесь, и у меня зависимость. И вы начинаете меня давить. Так что рад сообщить, что вы не виноваты, а это, так сказать, мои проблемы. Я их постараюсь решить. Это первое. Теперь по поводу ребенка. Значит, что там произошло? Так. Чистка. Так. Значит, что у вас было? Что у вас было прошлой осенью? Так, у вас нормально, ужили смерть в поле мужа. Тема обожествления мужа. Так, у жены в 13 раз выше смертельного тема желаний. Значит, что получается? А причем она идет в аспекте судьбы и семьи. То есть для жены стабильность семьи очень важна. Настолько важна, что внутренне, ни через людей, ни через болезни и счастья она не проходит. То есть муж себя в порядок привел, у жены труп. То есть что получается? Вот смотрите. Так, вы нарушали, муж нарушал законы, да. Унижение мужчины, себя из-за кумирства семьи. Первое. Второе. Ребенка не планирует. Ребенок рождается в любви божественной. Любовь божественная идет как хаос. Поэтому планирование детей – это уже нарушение. Ребенок должен идти по ощущениям. Вот как-то, вот. Но ни в коем случае не из головы. Иначе что получается? Вы концентрируетесь не на любви, а на будущем. Вы же планируете ребенка, а концентрация на будущем – это потеря будущего. Значит, тот, кто планирует рождение ребенка, он его невольно убивает. Это такие случаи уже неоднократно видел, и я их описывал. Но здесь еще один момент, весьма, так сказать. Вот вы читаете мои книги, вы работаете над собой, вы понимаете, что нужна любовь. Но, к сожалению, многие считают, что любовь – это только нежность, внимание. Любовь не только дает, но отбирает. Чтобы почувствовать любовь, иногда нужно перетряснуть человека. Вот мне говорили, вот есть такой феномен, вот влюбилась девушка в парня, начинает зловредничать, издеваться, как она мне давно сказала. Иногда хочется быть такой стервой. Я говорю, правильно и надо быть иногда. То есть чувство любви не должно прирастать к стабильности семьи и отношений. И где-то иногда нужно вот как бы перетряхивать. Поэтому что получается? Вы начинаете работать над собой. И если вы работаете над собой, должны концентрироваться на любви. А вы, работая над собой, начинаете все-таки немножечко управлять. Вот должно быть все хорошо, семья, все. Работая над собой, вы начинаете планировать в какой-то степени. А здесь по рисунку вы должны были как-то растрясти семейные моменты. Как один парень поделился, найду себе жену нормальную, чтобы не переживала, если я уехал на рыбалку на неделю, там, вернулся. То есть какие-то моменты перетряски семьи иногда есть интуитивно, возникают, а мужчина их давит. И вот если он давит и все-таки старается сохранить стабильность, чтобы, не дай бог, не обидеть, вот тогда начинаются проблемы. У меня был один пациент, который говорил, что я к вам приду, жена мне говорит, пойдешь на прием к Лазареву, а он скажет, разводись с ней, бросай ее. Я посмотрел, у нее концентрация на любимом человеке огромная. Я говорю, вы знаете, в чем дело? Вы ее должны раз пять на день бросать. Тогда у вас будет нормальная семья. Потому что стабильность семейная – это благо, это возможность появления гармоничных детей на свет. Но как чуть-чуть эта стабильность превышает какой-то уровень, идет обратный эффект. Начинается молитва на семью. Начинается превращение к семье. И тут же стремительно уходит любовь божественная. Возникает страх развода, возникает обидчивость, подозрительность. Это катастрофа. Так вот, это одно из тех противоречий, тяжелейших, которые дает развитие. С одной стороны, без стабильной семьи невозможно появление гармоничного ребенка на свет. С другой стороны, зависимость и концентрация на семье – это потеря божественной любви и потом распад. На Западе эту проблему решает отсутствием семьи. На Востоке эта проблема решается монолитной семьей, но, скажем так, с жестким ограничением женщин. И в этом плане Восток более перспективен. Вот один араб говорит, мне кто-то из французов говорил, мне араб в лицо говорит, скоро вас, французов, не останется. А мы все, можно сказать, заполоним все. В Марселе уже французов практически не осталось. Там в основном арабы. У них 5-7 детей. А у французов нет детей. Потому что для французов, французы первыми придумали слово «любовь» и применили в постели. А потом сейчас с успехом применяют американцы. И тех, и других проблем, соответственно. Так. Это то, что я писал. Не бойтесь обижать любимого человека. Вот если есть желание как-то увеличить дистанцию, где-то поссориться, ну, перетрясти отношения, с этим не надо бороться. Как раз-то вот моменты перетрясок, они заставляют идти к любви, чтобы потом помириться через любовь. А когда человек трясется над отношениями, не дай Бог обидеть и так далее, вот тогда и начинается проблема. Она внутри зреет и потом взрывает. Объясните, пожалуйста, какие меры принимать, если ощущается сильное чувство обиды или сильное возбуждение, неприятие других или себя. Вы понимаете, сильное чувство обиды – это неумение принять потерю. Вот почему люди, рискующие жизнь, те, кто войну прошел, сказать, ну серьезные, сказать, опытные люди, те, кто занимается экстремальными видами спорта, или те спортсмены, у которых часто травмы, они, как правило, очень добродушные, спокойные люди. Потому что боль физическая, нагрузка – это унижение желаний. И когда мы это принимаем, то же самое моржи, когда купаются в ледяной воде, это унижение желаний жизни. Такие люди менее обидчивые. Вот мне один человек рассказывал, он говорит, я заметил, меня вода не пускает холодная, когда я хочу купаться. Вот, и потом, говорит, я заметил, почему. Вот если я где-то раздражен, обижен, если искупаюсь, я заболею. Я говорю, ты знаешь, какое первое правило моржи? Перед тем, как входишь в воду, говори, я добродушный, всех люблю, всех прощаю и так далее. Вот ситуация. Значит, насколько мы готовы принимать унижение желаний, готовы поститься, голодать, заниматься физическим трудом, проходить болевые какие-то моменты, боль. Иногда ребенок специально, родители раздражают, чтобы его побили, ему нужна физическая боль, как возможность преодоления ее. И в конечном счете это делает добрее. Поэтому насколько вот эти меры человек выполняет, настолько он становится менее обидчивым. Значит, и физический труд, и воздержание, и прохождение экстремальных каких-то ситуаций. Все это работает на добродушие, потому что это возможность дестабилизации и возможность потерять жизнь. В некоторых книгах пишут, что сейчас воплощается много людей, живших раньше в Атлантиде, и теперь они отрабатывают прошлые грехи. Возможно ли это? А какое нам до этого дело? Вот на Атлантиде все зациклились. Вот мы произошли от Атлантиды, вот между нами атланты ходят. Но между нами больше инопланетян, чем атланты. И я многих смотрел, они, так сказать, вот у нас есть две родственные цивилизации, практически идентичные. Мы постоянно рождаемся, меняем планеты, потому что мы также не можем прирастать к Земле и к одной цивилизации. Это нельзя. Поэтому, чтобы стряхнуть привычное общение, мы рождаемся в других мирах и на других планетах. И чем больше масштаб различий этих миров и планет, тем меньше шансов у нас там выжить в следующей жизни. Но мы адаптируемся. И потом мы обогащенные рождаемся, так сказать, на нашей планете. У нас открываются любые способности и возможности. Почему? Информационная наша структура перетряхнулась, ее открытость больше и концентрация на любви больше. Так что Атлантида – это не такое уж и высокое достижение. Есть люди, в которых спят способности невероятные. Приходит человек на прием, я когда смотрю, то есть если бы он их проявил, там он просто его сразу бы на другой день бы закрыли. А он даже об этих способностях не подозревает. Он должен здесь откатать в адаптацию, научиться любить, и тогда эти возможности ему позволят проявить. Мы не представляем, насколько мы талантливы. Мы не представляем. Каждый из нас может такие чудеса творить, что никому не снилось. Но что будет после этого? Чудеса открываются только одним моментом, когда есть фундамент. А фундамент у нас пока слабоват. Как проверить наличие агрессии в глубинах подсознания, а не снаружи в сознании? Но в основном зависимость от глубинных моментов идет через страх, осуждение и уныние. Вот страх за близких, страх за будущее, сказать, моменты неверия в себя. Вот это показатели, скажем, каких-то проблем серьезных в душе. Если существуют какие-то общие причины возникновения болезни Бехтерева, пару слов, пожалуйста. Но я смотрел, болезнь Бехтерева как раз вот, это тема ревности. Вот я читал, у одного человека началась болезнь Бехтерева, случай описывается. Его тут же бросила жена, он стал голодать и выздоровел. И говорится, вот представляете, какая польза голодания. А я другой увидел, какая польза, когда жена бросает, если она зацеплена. Но, в принципе, и то, и другое пошло на блокировку желаний, и, соответственно, выздоровел человек. Одна воспитывает троих сыновей, трудно, но я счастлива. С 92 года преследует материальные провалы. Работаю над своим совершенствованием постоянно. Мне кажется, уже давно всех простила и попросила прощения. Спокойно выношу все невзгоды. Мне настраиваться на дальнейшие испытания или просвет уже виден? Как попасть к вам на прием? Понимаете, в чем дело? Вот пока человек мечтает, счастье – это отсутствие проблем, и когда такого счастья будет? Вы понимаете, мы развиваемся через конфликт. Нет ни одного счастливого человека по-настоящему на земле. Счастлив только тот, кто ощутил любовь Божественную и понял, что это навсегда. Тогда он счастлив истинно, а в остальном он никогда счастлив не может быть. Потому что, как сказал один мой приятель, если вы в какое-то утро проснулись, и у вас нет никаких проблем, значит вы уже умерли. Из проблемы не можем. А вот степень проблем, это, соответственно, уже развитие. Поэтому не настраивайтесь на то, что проблемы пройдут. Это первое. Второе, что по детям? А именно вы не написали. Ну ладно, посмотрим вас, что у вас до лекции было. Поле смерть двоих детей. Двоих загрузили. Что это такое? Презрение к себе, к своей судьбе. Насколько это было у вас до лекции? Норма до 100. У вас это было 900. Из-за этого могли погибнуть два сына. Ну сейчас не будем смотреть. Вот и все. Хотите иметь благополучную судьбу, не обижайтесь на нее. Не испытывайте уныния, недовольства. Не переживайте слишком сильно. Чувствую огромную зависимость от еды. Хотя периодически голодаю, перестаю есть мясо. Медленное принятие пищи дается с трудом. И обычно ем быстро. Но дело в том, что все, что мы делаем жадно, и все, что мы делаем со спешкой, это уже завал. Вот если хотите быть гармоничными, и хотите, чтобы ваши желания исполнялись, никогда не спешите, не торопитесь. Вы можете делать быстро и при этом не торопиться. Особенно во время главных моментов. Секс, еда, питье и даже дыхание. Когда человек переживает, он начинает часто дышать. Вот учитесь дышать медленнее, чем надо, уже будет легче. То есть наша физиология и наше поведение связано с нашим мировоззрением. И в этом плане как раз йога, вот эти техники восточные, они четко, так сказать, увидели, как тело связано с духом, и через правильное поведение и определенные техники выравнивается общее внутреннее эмоциональное состояние. Поэтому начинайте с того, что делайте паузы во время еды и молитесь. Потом учитесь, вот не зря закуска существует перед едой. Почему? Чтобы сбить голод, чтобы человек не ел лихорадочно. Чуть-чуть закусили, передышите. Привыкайте не торопиться никогда. Чувствуете, опаздываете, выходите раньше. Но сбейте вот это желание успеть торопиться и так далее. Вот это одно из главных. Потому что спешка, особенно жадное принятие пищи или жадное, когда вы пьете, это показатель очень мощной зависимости. То есть можно, конечно, еще другие моменты. Я говорю чисто про поведение. А так, если вы зависите от желаний, работайте правильно весной. Умейте снимать ревность и страх. Просто через покаяние снимайте уныние, когда оскорблены ваши желания, надежды и прочее. То есть психологическая работа над собой, первое. И второе, физиологическая. И вот вместе все это и дает результат. То есть работать нужно во всех моментах. Американский журнал пишет о покупке за 1 триллион долларов азиатской части СССР. Добавить 7 звезд к карману США. Нет, ну, дело в том, что более через 10-15 лет Россия может потерять суверенитет. Почему 1 триллион долларов? Сказать, Россия пробьет и 5 триллионов долларов. И они исчезнут неизвестно куда. Так что, мне кажется, рассмотрение такого вопроса, это, ну, как бы, это констатация того, что если такой вопрос может в России рассматриваться, то у нас действительно с душой еще не в порядке. А вот, допустим, спрашивают, вот сейчас шоу пошли, «Одинокий последний герой» и так далее. То есть вот, как раз, смотрите, я считаю, это достаточно показательное явление. Вот мечтали о светлом будущем, получили светлое будущее. Погибло 70 миллионов человек. Так вот, когда человек концентрируется на чем-то, то у него идет распад души. Вот концентрация, вот последний герой – это концентрация на благополучной судьбе. Человека настраивает. Вот остров, вот этот G7 напиток, вот этот миллион и так далее, и так далее. То есть все работает на что? Всех пристегивает к чему? Вот деньги, вот благополучие. Значит, эта передача, чем дальше она идет, тем сильнее она должна проникаться агрессией. И чем люди, участвующие в ней, будут агрессивнее, и потом у этих людей будут проблемы. Вот, допустим, этот паренек, который там ведущий, он снялся в прекрасном фильме. Потом снимается в фильме «Антиподия», фильм безобразный, второй. Потому что там совершенно, там искажено, вся система, там оболочку взяли, а внутренне же подсунута совершенно другая ориентация. И еще добивается он вот этой ориентации, так сказать, в этом сериале. Значит, можно говорить о том, что вот у этого героя могут быть большие проблемы и по судьбе, и в кинематографическом плане, и так далее. Это как раз антипод, скажем, американских, что в американских фильмах человек становится героем тогда, когда он демонстрирует свое добродушие на последние годы. Нежелание отомстить, как раньше были все американские фильмы построены. Месть. Я должен отомстить, я должен восстановить справедливость. Вот смысл боевиков американских. Сейчас совершенно по-другому. Смысл американских фильмов – умение любить, умение прощать. В этом плане наша кинематография идет другим путем. Умение ненавидеть, умение жить только благополучием и так далее, умение жить страстями, а не любовью. Вот я в этом плане приводил пример. У Никиты Михалкова есть два фильма, тоже два фильма антипода. «Раба любви» – фильм только о любви. И второй – «Сибирский цирюльник» – фильм о сексуальном влечении уголовном, которое привело, так сказать, человека в тюрьму. Один фильм создан на копейки, второй, так сказать, затрачены огромные средства. Но, еще раз хочу подчеркнуть, в первом искусство, а во втором я вообще не знаю что, так сказать, уголовных хроник мы достаточно видим много по телевизору. И уголовную хронику растянуть на две серии, бухать столько денег, для меня это непонятно. Это как раз говорит о том, что мы жили идеалами, и где-то сохраняли любовь. А сейчас у нас откат от идеала, но не к любви от идеала, а к материальному. То есть мы отказываемся от восточного мышления ради западного. И видим просто ужасающие картины, которые уже Америка от которых уходит. Мы должны преодолевать зависимость от духовности. Мы должны от духовности идти к любви. А наша режиссура пока и наше искусство во многом от духовности идет к деньгам. Древние ведические знания утверждают, что законов кармы не знает никто, кроме Бога. Как вам удается диагностировать карму? Понимаете, в чем дело? На тонком плане видение того, что происходит, действительно не подвластно человеку. То есть ни одного человека не допустят в полное видение. Почему? Потому что для того, чтобы он увидел это, он должен быть абсолютно свободен от агрессии. Значит, он должен закрыть человеческое. Значит, в нем любовь божественная должна быть выше, чем человеческая. Ну просто, человеческое должно быть закрыто. В какой-то степени это было у... когда человек становится ясновидящим, как Вагнер, когда человеческое закрывается искусственно, ослепло, судьба развалилась, семьи нет. Но внутренняя поддержка с высших сил, ей говорят, ты будешь видеть. То есть она... Силы тратят не на уныние, страх, а на ощущение выхода, на контакт что-то. Древние, так сказать, шаманы говорили, что хорошим шаманом может быть только тот, кто болеет минимум лет 9 перед тем, как значит, он долго болеет, мучится, почти умирает. Так вот, это как бы процесс подготовки. У Нострадамуса во время эпидемии умерла жена и трое детей, после этого ему какое-то видение открылось. То есть человеческое резко закрылось и какой-то просвет образовался. Иисус Христос видел эти высшие законы, потому что и почему и появляется, так сказать, Новый Завет, потому что он видел и знал, как, куда идти. У меня, такого видения нет. Я вижу поверхностные слои, достаточно примитивные. Это вот поверхностные деформации полевых структур, скажем, ну, на поверхностных слоях тонкого плана. И поэтому мне нужно, сказать, не озарение, как многим, а мне нужна тяжелейшая, долгая работа. Вот, скажем, человек так себя повел, вот пошла деформация. И вот я ищу, 10 раз я вижу подобные ситуации, характерные деформации, до меня доходят. Вот такое поведение – это нарушение. И вот когда тысячи анализов делаешь, постепенно создаются уже какие-то выводы. Поэтому у меня здесь работы гораздо больше научные, чем вот сижу и ясновижу. Здесь очень долгий, мучительный, кропотливый труд, во-первых. Во-вторых, с детства, я говорил, у меня были ситуации, когда мне перекрывали то, что называется жизнью и желанием. Ну, это отдельный разговор, но вот периодически мне проходилось, невольно приходилось проходить ситуации не только смерти случайной, а смерти, которой я готовился, проходил, принимал, ну и все остальные моменты. То есть, когда я проносил свою жизнь, оказывается, вот то, что делалось там в Индии, вот жесткими техниками остановки сознания, остановки дыхания, всех функций контакта на первооснове, у меня это как бы происходило по судьбе стихийно. Вот, так что я бы сказал так, мне позволило, я мечтал увидеть эти структуры, я чувствовал, что именно поле несет главную информацию, а не тело. Я 5 лет этим занимался. А если учесть, что я с детства могу, если мне нравится какая-то тема, я могу 24 часа в сутки думать только о ней. Вот это моя, сказать, особенность. У меня не было ни одного нерешенного вопроса с детства. Я чувствовал, что я любой вопрос могу решить. Если я запустил машину понимания, то это уже как бы навсегда. Через 50, через 70 лет я на этот вопрос отвечу. То есть она не была где-то подготовлена к этому. Я смотрел где-то 7 жизней, у меня вот этот момент созревал как бы вот этой работы. Поэтому при умении работать определенно, при, так сказать, ну, развитой логике и каком-то видении минимально, если работать 10 лет или 20, всякий результат будет. В Библии сказано: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божья». Это и есть накопление любви к Богу, стремление к Божественному. В принципе, да. Ведь если я понимаю, что любая ситуация ведет к Богу, Бога мы познаем через любовь, а истинная радость – это только когда в душе вспыхивает ощущение радости и счастья – это вспыхнувшая любовь в душе. Любовь ушла, радости и счастья нет. То есть то, что мы называем радостью и счастьем, это отблеск вспыхнувшей любви в душе. Значит, насколько мы понимаем, что любая ситуация ведет к Богу, настолько мы сохраняем радость, радостное и счастливое состояние в душе всегда. Но есть один момент, вот это состояние, когда человек испытывает, он может сказать: мне все остальное не нужно. Он перестанет развиваться в этом мире, он не захочет боли испытывать, он говорит: я уже счастлив. Поэтому нам это где-то закрывают, и позволяет открывать тогда, когда мы умеем все-таки включать нашу жизнь, человеческую логику, принимать мучения, развиваться. И вот если мы готовы на мучения, тогда мы можем, нам допускают понимание, насколько мы счастливы. А так мы все счастливы всегда, мы счастливы вечно. Но это понимание закрывается тогда, когда мы хотим дезертировать и найти приют, где не было бы боли и проблем. Насколько мы готовы к мукам, насколько мы понимаем, что через муки мы развиваемся, настолько нам дают возможность ощутить, насколько мы реально счастливы. Как помогают святые с ревностью, гордыней и судьбой? Ну, как правило, святой – это тот, кто преодолел фон зависимости. Вот, допустим, Серафим Саровский, ведь у него же, Боже, у всех его братьев детей не было, род вымер, прекратился он. То есть там была такая загрузка, что практически шансов не было продолжить потомство. И Серафим Саровский это почувствовал. И сказать, обращение к Богу для него было возможностью вот эти, вот эту плиту человеческих ценностей, которая на него легла, преодолеть. И он ее смог преодолеть. Поэтому насколько велика вот эта плита, но это ведь плита, это... Сказать, мы говорим это грехи. Что такое грех? Это всего-навсего размах человеческого, который, на которого не достает любви. Поэтому вот представьте, скажем, кому-то, человеку, который привык устремляться к любви по прошлым жизням, в этой жизни дают не столько, а дают в 100 раз больше. Обычный человек при такой зависимости либо погибнет сразу, либо будет убивать. Почему? Потому что зависимость от желания, значит, гордыня огромная, и жестокость, и ненависть, и все. А тот, кто привык устремляться к любви, он не будет убивать других и себя, а он попробует ее поднять. И он будет устремляться к любви в 100 раз больше. И вот его наработанное, ведь мы же развиваемся, наша душа, вот как мышца растет, так и душа растет. И развитая душа, она имеет структуры, которые работают, они работают в любом мире, в который эта душа уходит. И поэтому обращение к святому, оно помогает нам настраиваться вот, на мощь его духовных структур, на устремление к любви. И в какой-то степени легче это преодолевать. Вот в этом плане, хотя христианство было против икон сначала, иконы все-таки позволили иметь. Почему? Потому что икона, она позволяет легче привести себя, соединиться с тем человеком, который совершил подвиг во имя любви. И в этом плане помогает, реально помогает. Почему многие говорят, многие говорили, что придут к мощам, святым мощам, побудут какое-то время рядом, и излечение от болезней бывает. И я смотрю, да, действительно, я диагностирую, я вижу, как меняется благотворное поле. То есть, ну, это бывает тогда, когда человек действительно к этому готов. А если он, скажем так, думает о какой-то своей проблеме, или, так сказать, обижается на жену, которая ему сказала слово не в попад, и идет к святым мощам, ну, что тут говорить, то в лучшем случае все закроется. Объясните, что такое снаружи и внутри, на пальцах, на примере. Что значит любить внутри, управлять снаружи? Ну вот ребенок хулиганит, вы можете его отшлепать. Вы можете с ним сюсюкать. Вы можете на него раздражаться. Вы можете его любить. Вы можете его любить, ничего не делая. Вы можете любить его и наказать. Вы можете любить и раздражаться, и любовь уйдет. А вы можете любить и не раздражаться. Позиций очень много. Самое худшее – раздражаться и ничего не делать. Это внутренняя агрессия и внешнее отсутствие деятельности. Хуже – это раздражаться, а ребенка наказать. Нет, хуже – хотя вот не знаю, это два. Раздражаться и наказывать – это все-таки остановить. Или сюсюкать с ним и не раздражаться. Когда вы сюсюкаете с ним, вы вредите его душе, потому что ребенку нужно иногда ограничение. А когда вы раздражаетесь и бьете его, то с одной стороны вы его воспитываете, но раздражением вы его убиваете. Поэтому в одном случае вы убиваете агрессию, в другом случае вы убиваете, развращая душу, и то другое вредно. Самое лучшее – это любить ребенка, сказать «я тебя люблю», но при этом его наказать. И в принципе, я еще раз, так сказать, обращаюсь к тому, что я говорил вчера, без любви воспитание, критика – это убийство. Поэтому вот когда человек с кем-то конфликтует, вот как кто-то мне сказал недавно, говорит, бандиты раньше чуть что стреляли друг друга, потом статистику подняли и стали стрелки забивать. Все-таки лучше выяснять отношения, чтобы как бы живыми остаться. Так вот, этот механизм у каждого человека происходит. Он сначала раздражен, и так далее, а потом он понимает, что нужно все-таки доказать, что ты не хочешь убивать, что это можно вопрос решить. А умный человек решает любой конфликт так. Я тебя уважаю, вот знаки моего уважения, но я не согласен с тем-то и с тем-то. И вот если вы человека просто покритиковали, он вас будет ненавидеть и мстить вам. Если вы сказали, я тебя уважаю, я тебя люблю, но вот с этим я не согласен, это уже возможность решения конфликта. И он пойдет вам навстречу, потому что вы не убиваете критикой. Поэтому, если вы постоянно любите внутри, то снаружи вы можете делать любые жесткие действия. И вас простят. Вот я фильм один смотрел, два мафиози итальянских влетают, из автоматов отрикошетили всех, кто так перекрестился и пошел. Вот дает. А потом я понял, что какой-то оказывается смысл. Он чувствует, но он исполнитель. Вот он убивает. Но как бы к душе этого человека он не имеет претензий. Я ни к чему не призываю. Я просто пытаюсь объяснить поведение людей. А дедушка, папа и сын больны шизофренией. Муж добрый, мягкий алкоголик. Сейчас живу одна, работаю над собой, сил не хватает. Часто уплываю в нежелание жить, уныние. Как лучше начать работу с сыном при его безумной ненависти ко мне? Ну вот если у сына ненависть к матери, значит, мать передала ему какую-то опасную программу. Здесь явно тема шизофрении, это тема ревности, желания. Раз дали такого мужа, значит, соответственная программа у матери. Значит, что было до начала лекции? Смерть ребенка в поле, автор мать, у матери. Восьмикратное пожелание смерти мужу из-за унижения желаний. Дело в чем? Если муж пьет, причина внутреннего состояния жены. Чем больше она раздражается и недовольна, то есть пьющий муж – это унижение ее желаний и жизни. Вот насколько она его любит как ребенка, ну вот такой вот Бог дал. как бы снаружи, может быть, все-таки как-то воспитывает, призывает, что-то делает, но внутри понимает, что он не виновен, насколько он может измениться. Если же раздражение идет, все, уже шансов его изменить нет. Более того, если это было до зачатия ребенка, ребенок может быть загружен так, что у него нет шансов выжить. И тогда ребенок чувствует, мать убивает его. Если у матери есть ненависть к мужу, эта программа с таким же успехом убивает сына. Сын чувствует, что его мать убивает. И у него возникает ненависть к ней автоматически. Мне спрашивают, вот сын убил свою мать, как это могло быть? А здесь как бы идет равнозначный процесс. В подсознании автоматический процесс убийства мужа и сына работает. Значит, сначала простите мужа по-настоящему, поймите, что он не виноват. Что понятие несправедливости с его стороны – это бессмысленно. К родителям, если всегда человек, от которого выражаете ребенка, это уже не случайно, это слышал, не зовет брак на небесах. Поэтому, если вы от кого-то родили, поверьте мне, ваша связь с ним гораздо более глубинная, чем вы думаете. И ваше осуждение к нему будет идти не только здесь, на очень глубинных моментах. И оно будет убивать гораздо масштабнее, чем вы думаете. Поэтому начните с покаяния, начните с прощения мужа. Перестаньте убивать сына, и будет легче и мужу, и сыну. Я дочерила дочку. В какой степени на нее влияем мы с мужем? И в какой родная мать? Можно ли избавиться от ее воздействия? Почему избавляться от ее воздействия? Вопрос, понимаете? А может быть ее воздействие благотворнее, чем ваше? Кто его знает? Значит, смотрим, в какой степени приемная мать влияет, 20%, в какой отец, 90%. Почему мать мало влияет? У матери претензии повышенные к людям в плане идеалов будущего. У матери запас будущего 0. Для того, чтобы ребенок родился, запас будущего должен быть нормальный, плюс 80%. Будущего нет, а дети будущего. Когда женщина повышенно осуждает, вот и все. Вы хотите избавить от зависимости от другого человека, но если она в вашу зависимость попадет, ребенок может заболеть или погибнуть. Поэтому не думайте о том, как разорвать связи вашего ребенка с кем-то, а думайте о том, как привести свою душу в порядок. Повторяйте, что Бога нужно любить больше, чем нас. Пускай ребенок, смотрит на иконы святых и скажите, что вот святых нужно больше любить, чем близких. То есть нужно подсоединять ребенка не к себе, а к Божественному. Тогда он и от вас не будет зависеть. 4-й год я в любовном треугольнике. Понимаю, что неспроста. Подскажите правильное направление работы над собой. Помогаю ли своему любимому человеку? Боюсь навредить ему и его детям. Значит, что до лекции? В поле у вас нет двоих детей, возможно, автор вы и ваша прошлая жизнь. Претензии к мужчинам в плане желаний. Поэтому любовный треугольник создан для того, чтобы мучились как бы вольно-невольно все. Он унижает желания. Поэтому, раз у вас концентрация на желаниях повышенная, значит, должно быть, с одной стороны, чувство любви, а с другой стороны, унижение желаний. И вот тогда это работает на спасение детей. То есть у вас неблагополучие с детьми, и поэтому у вас такая проблема. Желательно не путать любовный треугольник с изменой. Почему? Потому что любовный треугольник, когда женщина испытала сильное чувство и унижены ее желания, это мучение, это способствует ощущению любви божественной. А когда муж жену обидел, она бежит к любовнику, или она говорит, вот мой муж меня сексуально не удовлетворяет. А вот любовник удовлетворяет. Вот видите, как все здорово. Вот я прочитал журнал популярный, скажем, «Спит-Инфо». Там говорится, что нужно жить полноценной жизнью. А раз мне муж ее не дает, а любовник дает, вот я теперь в гармонии, я в любовном треугольнике. Но это, поверьте мне, это не треугольник. Почему? Потому что муж, сексуальное состояние мужа определяется здоровьем детей. Если у детей неблагополучие, то у мужа подсознание включается механизм блокировки, он охладевает к жене. То есть его поведение, его увлечение к жене работает на спасение детей. Потому что если он будет давать сексуальное наслаждение жене, она начнет от этого зависеть, и дети начнут погибать. Поэтому, чтобы спасти детей, муж интуитивно снижает лечение и тормозит себя в этом. Что делает жена? Она говорит, ага, он мне не дает, а вот тот даст. А любовнику плевать на ее детей, он ей совершенно другое хочет дать. И он ей дает сексуальное удовольствие, а потом дети начинают непонятно почему болеть и умирать. Вот и все. Поэтому, понимаете, когда я даю какие-то рекомендации пациентам, я исхожу из видения полевых структур. Есть в каких-то моментах нравоучения, вот я создал новую там нравственность и так далее. Я не могу на это претендовать. Я должен отвечать за то, в чем я уверен. Я вижу полевые структуры, я их диагностирую, обобщаю, делаю выводы. В каких-то выводах я сомневаюсь, потом их пересматриваю. Вот все, на что я способен, что я могу. Поэтому в одном случае я говорю, вы молитесь на семью, и в этом плане, мужчине, в этом плане вам нужно реже бывать дома. И в другом случае я говорю женщине, вам нужно меньше смотреть на мужчин, меньше обижаться на мужа. И вам нужно преодолеть свои желания. Но если вы будете обожествлять мужа и только на него и смотреть, это тоже вредно. Убеждайте себя, что вы Бога любите мужа. Не зацикливайтесь только на семье, ревность усилится. Но это и психологи говорят, что нужно иметь различные интересы. То есть на мужчин, женщине можно смотреть. И все. Дальше будет. Объясните, пожалуйста, что за явление? Со мной это бывает часто. Иду в первый раз по новой улице. Или разговариваю в первый раз с этими людьми. А мне кажется, что я уже здесь ходил, разговаривал с этими людьми. А это эффект, который психологи называют дежавю. Уже виденное. Оно у каждого человека есть. Дело в том, что поскольку будущее плывет нам навстречу, то мы на тонком плане видим то, что произойдет. Мы об этом знаем. И когда это переходит во внешний план, у нас четкое ощущение, да, это уже было. Это, я считаю, лишний раз подтверждает, мою гипотезу о том, что будущее, я к этому пришел, это гипотеза моя, но я слышал раньше, что будущее это тоже реальность. Но реальность и реальность. Вот как о том, что два потока времени идут навстречу друг другу, я нигде не читал, как бы мой вывод личный. Потому что без такой модели невозможно объяснить то, что происходит. Поэтому будущее такая же реальность, мы его чувствуем, и значит, мы его внутри знаем. Но оно может меняться. Потому что будущее создает настоящее, но и настоящее создает будущее. Скажите, пожалуйста, с чем связаны гинекологические заболевания? По собой 13 лет проблемы этой области не смогли помочь ни врачи, ни экстрасенсы. Если можно, продиагностируйте, пожалуйста. Что было до начала лекции? Смерть детей и внуков в поле. Две прошлые жизни, презрение к мужу в плане страха. То есть постоянно боялись, изменит, не изменит, обидит, не обидит и так далее. Страх дает зависимость. Тема желания. Значит, до начала лекции подсознательная агрессия 0, сознательная 0, подсознательная 600 единиц к себе. То есть внутренний фон претензий к мужчинам настолько мощный, ровный и постоянный, что его уже не чувствует автор записки. И это уже правда превращается в программу самоуничтожения. А дальше удар либо по голове, либо по кишечнику, либо по гинекологии. Но поскольку это очень затертый, глубинный фон, поскольку есть добродушие, есть готовность прощать, то тогда дают не развал, не костолом, говоря, а дают нарушение функции. И нарушение функции – это либо постоянное заболевание, которое не лечится, либо там эндометриоз, воспаление, либо, начинается киста и так далее, и так далее. Обожествление любимого человека, желание, секса, отношений, агрессия, и потом агрессия к себе. А потом проблемы по гинекологии. Так что проходите всю цепочку правильно, приводите в порядок детей, и, соответственно, будет решение. Вот часто многие, прочитав книги, начинают работать и говорят, готов, мочится все, результата нет. Детей приводите в порядок. А сейчас, тем более в этом году, то, что начинается, сейчас весной надо серьезно подумать о душе. Потому что чем серьезнее мы думаем о душе, тем лучше телу, конечно. Нас беспокоит ненормальное отношение внучки к бабушке. Скажите, пожалуйста, кто автор такого поведения ребенка? Бабушка? Бабушки, когда... Вот сколько раз вот я знакомлюсь с каким-то человеком, В принципе, я сбалансирован. Иногда бывают какие-то эмоции, и вдруг у меня начинают болеть почки. Я смотрю, вот он у меня внутренне вцепился, вот обожествление идет, у меня сразу почки летят. Так вот, когда мы начинаем трястись от близких, мы его убиваем, просто поле сворачивается. Поэтому я, так сказать, как только вижу женщину, вот, которая так делает, это все, не, муж не жилец. Я говорю, повторяйте, муж для меня средство накопить любовь к Богу. Я Бога люблю в тебе. И моменты отстранения проходить. Так что, вот я случай это рассказывал, я считаю, показательно. Одна женщина рассказывает свои ощущения. Муж поехал на машину, перегонять, должен приехать вечером. Вечером его нет. Завтра его нет, послезавтра его нет. Она рыдает. И звонков, он же исполнитель. Нет его, все. Рыдает, страдает. Через два дня прикинула, ну думает, ну что, ну жить-то надо. Ну ладно, ну как бы приняла все. Потом думает, ну жить-то надо, она же замуж выходить. Ну ладно. Еще один день. А замуж-то надо за кого-то выходить? Уже кандидатуру подыскала. И как только подыскала, тут и муж вернулся. Но зато она уже за семью не зацеплена. Поэтому, когда мужчина уходит на рыбалку и возвращается через некоторое время, жена должна его любить и прощать. Спасибо, до свидания.